Открой. Не открою. Тебе еще нельзя напрягаться. Алиса с Чизом многозначительно переглянулись. Милые бронятся, только тешатся. Так уж сразу и милые. Может, она просто за него волнуется, как за пациента. Невил, не веди себя как ребенок. Или я все-таки ошибаюсь. Пойдем, спасем нашего друга, с трудом сдерживая смех, сказал Чиз. А может, его не нужно спасать? Предположила по-женски понятливая Алиса. Я сейчас выбью дверь. Ничего себе, какой, оказывается, воинственной может быть друидка. Ну, давайте хоть дверь от разрушения спасем, расхохотался Чиз. Мы взбежали по лестнице и застали забавную картину. Мелиссия барабанила кулаками в дверь, явно намереваясь вышибить ее, а Наив сидел рядом на тумбочке, болтая ногами в воздухе, и с интересом наблюдал за происходящим. Странно, я-то думал, он бросится на помощь к брату. Мелиссия, не надо ломать дверь, она нам еще пригодится, со слезами на глазах сказал Чес и вновь расхохотался. И Невилла забирать не надо, подхватил я. Он нам тоже еще пригодится, честное слово. Алиса открыла рот, чтобы что-то добавить, но так ничего и не сказала. Ей было смешно не меньше нас, но вампирша не желала вести себя несерьезно. Она краснела, бледнела, но не позволяла себе смеяться. Он еще недостаточно здоров, чтобы участвовать в охоте, твердо сказала Мелиссия. Здоров я, послышался из-за двери крик Невилла. Нездоров, крикнула в ответ друидка. Мне лучше знать. Чес глубоко вздохнул, стараясь справиться с подступающим к горлу хохотом. Я, конечно, понимаю, что ты успела привыкнуть к нашему другу, но он действительно может нам помочь. Он перешел на шепот, не участвуя в активных боевых действиях. Мелиссия слегка порозовела. Просто я волнуюсь о своем пациенте, не более того. Не сомневаюсь, усмехнулся Чес. Он будет помогать нам прямо отсюда, не выходя из дома. Это-то ему можно? Это, можно, не задумываясь, ответила друидка. Но вы должны пообещать мне, что он отсюда никуда не выйдет. Да можешь сама здесь остаться и проследить, предложил я. Я отчетливо видел, как Мелиссия чуть было не согласилась, но все-таки собралась с силами. Нет, у меня и своих дел хватает. Значит, ты согласна? Уточнил Чес и, не дожидаясь ответа, крикнул Невиллу. Выходи, мы обо всем договорились. Из-за двери послышался неуверенный голос Виккерса-старшего. Точно, точно, точно, заверил его Чес. Выползай. Дверь с готовностью распахнулась, облегченно скрипнув петлями. Невилл уже успел переодеться и вышел из комнаты в желтой ученической ливрее, неся перед собой сверток с друидской одежонкой. Причем, он держал его таким образом, будто собрался использовать как щит. Откуда обновка-то? Поинтересовался я. А он охранника оглушил и с него одежду снял, охотно пояснила Мелиссия. Ага, опять тому высокомерному друиду досталось, так ему и надо. Что же мне оставалось делать, если у меня одежду забрали? С вызовом спросил Невилл. Не голым же через весь город бежать. Мелиссия сделала шаг к Невиллу и, я не поверил своим глазам, он шарахнулся от нее в сторону. А нечего вообще было бежать. Невилл виновато опустил глаза и, не глядя, протянул друидке сверток с одеждой. Ты это извинись за меня, ладно? Сам извинишься, буркнула она. Смотри, твои друзья мне пообещали, что ты будешь сидеть здесь. Не вздумай лезть в пекло. Какое уж мне теперь пекло, вздохнул Виккерс-старший. Разве что издалека смотреть, а лучше, действительно, дома сидеть. Взгляд Мелиссии моментально смягчился. Ничего, это временно, заверила она Невилла. Надеюсь, вздохнул он. Как же быстро у них меняется настроение. То ругаются, то жалеют друг друга. Однозначно, что-то между ними происходит. Расслабься, посоветовал Чес. Я такую штуку притащил от техномагов, тебе точно понравится. Будешь отсюда координировать все наши действия. Вот и хорошо, облегченно сказала Мелиссия. Я тогда пойду, у меня сегодня еще очень много дел. Кстати, о делах, вспомнил я. Там у нас еще одна крыса в заначке, про запас. Не нужна? Зачем? Удивилась друидка. У меня этого добра после ночного нападения хватает. Оставьте себе, на память. Наив спрыгнул с тумбочки и расплылся в довольной улыбке. Какие же вы все-таки забавные. Мы спустились на первый этаж. При этом Невилл почему-то старался держаться подальше от Мелиссии. Друидка как-то подозрительно быстро распрощалась с нами и покинула проклятый дом. Наконец-то она от меня отстала, облегченно вздохнул Невилл. Вы себе даже представить не можете, как мне надоела эта друидка. Мне кажется, Она реализовывает на мне свои материнские инстинкты». Чес хлопнул Невилла по плечу и подмигнул. «Инстинкты? Это же здорово! Я впервые за 20 с лишним лет вновь почувствовал себя ребенком», — пожаловался нам Викерс-старший. «Да ладно тебе! Если бы у меня не было девушки, я бы не отказался от заботы такой мамочки». Договорить мой рыжий друг не успел, схлопотав подзатыльник от Алисы. «Следи за языком». «Слушаюсь», — коротко ответил Чес и, дождавшись, когда Алиса отошла на пару шагов, тихо добавил: «Мамочка». Наив вновь расхохотался и заслужил недовольный взгляд Чеза. «Серьезней надо быть», — важно сказал он и обратился к Невиллу. «Пойдем, я тебе покажу, что ты будешь делать». Пока Чес объяснял ему устройство карты, а также показывал очки пелену, мы с Алисой и Наивом вернулись во двор к порядком заскучавшим стражникам и низшим вампирам. «Ну что», — сказал я, воспользовавшись заклинанием Гласа Грома. «Вперед! Первым делом мы с Алисой и 8 вампирами, отныне щеголявшими с медальонами огненного патруля на груди, отправились туда, где находился мой пропавший медальон. Когда мы последний раз смотрели на карту, он перестал двигаться. Возможно, воздушники осели в каком-то подвале, если, конечно, медальон вообще у них. Вампиры вели нас по золотому кварталу, заверяя, что отлично знают необходимый нам дом. И они действительно привели нашу компанию к необходимому дому, вот только это оказался хорошо охраняемый особняк. Охранник наотрез отказался пускать нас внутрь, и даже все наши рассказы о мертвых ремесленниках-убийцах не смогли его переубедить. Если бы я был точно уверен в том, что медальон действительно находится у сбежавших воздушников, то охранник бы мне не помешал. Но вдруг мы совершенно случайно ошиблись домом или медальон подобрал кто-то из простых людей, живущих в этом особняке. «Что будем делать?» — спросила меня Алиса, когда мы отошли от ворот. «Нам нужно как-то проверить этот дом. Давайте обойдем его вокруг», — предложил я. «Вдруг браслеты что-нибудь учуют». И они действительно учуяли. В одном месте, где рядом с забором стоял небольшой домик, то ли сарай, то ли еще что, руку явственно заколола. «Они здесь», — удовлетворенно сказал я. «Перелезем через забор?» — спросил один из младших сотрудников. «Подожди». Я одел очки пелену и внимательно осмотрел забор. Алиса тоже последовала моему примеру и удивленно пискнула. Забор покрывала тонкая энергетическая сетка. Думаю, я мог попробовать ее перерезать, но не уверен, что это поможет. Еще я запросто смогу перелететь через забор, но что мне там одному-то делать? «Здесь есть защитные заклинания», — резюмировал я. «Нет времени с ними разбираться, поэтому охраннику придется нас пропустить. А если он не захочет?» — поинтересовался у меня высокий вампир. «Тогда я его уговорю». Стоящий возле ворот охранник нацепил на лицо непроницаемую маску превосходства, едва мы показались из-за угла. «В общем-то, это вполне нормально, охранникам так и полагается себя вести, но не со мной, точнее, не с представителем Академии в моем лице. Все-таки нам необходимо пройти в этот дом», — сообщил я охраннику. «Без предварительного приглашения нельзя», — в который раз ответил он мне. «А ты в курсе, кто я?» — на всякий случай поинтересовался я. Охранник нарочито медленно осмотрел меня снизу вверх и сверху вниз. «Ученик Академии, ты смотри, какие здесь охранники информированные. Нет, я тот, кто научит тебя уважению». Я создал воздушный кулак и двинул им охраннику под дых. Не очень сильно, но вполне достаточно, чтобы тот пролетел метр до забора, ударился об него и сполз безвольной куклой на землю. «Уговорил», — хмыкнула Алиса и подозрительно посмотрела на меня. «Что-то я не замечала раньше за тобой такой кровожадности». «Что ты?» — не согласился я, перешагивая через охранника. «Никакой крови, только синяки, ссадины и, может быть, легкое сотрясение мозга. Мы вошли на территорию усадьбы. Думаю, мы не будем отягощать сиятельных господ в особняке своим присутствием», — предположила Алиса. «Ясное дело», — согласился я. «Сделаем свое чистое дело, ведь чистка — самое что ни на есть чистое дело, и уйдем отсюда тихо и мирно». «Так же, как и вошли», — хмыкнул один из вампиров. «А что, очень даже тихо вошли, и почти мирно?» Охранник просто прилег отдохнуть, пусть и принудительно. Огромный, даже для жителей богатого золотого района, особняк мы обошли стороной. Как и заклинания сигнализации, натыканные то там, то здесь по приусадебному садику. Мы с Алисой не снимали очки и совершенно спокойно миновали все, что могло бы обозначить наше здесь присутствие. Оставалось надеяться, что охранник не очнется слишком быстро, и никто не выйдет из дома прежде, чем мы покинем это гостеприимное место. Когда мы приблизились к необходимому нам строению, браслеты отозвались легким покалыванием, однозначно указывающим на то, что мы идем в верном направлении. Кусты и деревья ухоженного сада благополучно прикрывали нас от возможных любопытных взглядов жителей дома. Кстати, садик был так себе, гораздо хуже того, что посадила Мелиссия рядом с проклятым домом. А невысокое строение, на которое четко указывали браслеты, оказалось усыпальницей. Вот уж не думал, что подобные методы погребения практикуются в приграничье. На фоне великого кладбища, с его бесполезным и абсолютно бессистемным нагромождением могил, такое уважение к умершим выглядело немного странно. Впрочем, если вспомнить о том, что сиятельные жители Крайдала стремятся во всем подражать Лите, то возникновение подобного строения на территории богатой усадьбы становится понятным. Ходячие мертвецы спрятались в усыпальнице, удивилась Алиса. Забавно, как же мне нравится эта ее полуулыбка, милые остренькие зубки, бледненькие щечки. Так, не отвлекаемся. У меня есть предложение просто и незатейливо разнести это здание по камешку вместе со всем, что находится внутри, предложил я. Младшие сотрудники, ясное дело, от моей идеи пришли в восторг, а вот Алису это не слишком вдохновило. Нельзя. А вдруг там есть люди? Это же усыпальница, напомнил я ей. Конечно же, там есть люди, только они давно уже мертвы. Нельзя, твердо сказала вампирша. И вообще, это чужая собственность, имей уважение. Пожав плечами, мол, сами напросились, я принялся за подготовку заклинаний. Копьевый щит, воздушные кулаки, огненные птицы, воздушный щит. Много, да, много, но я устал получать по шее, честное слово. Эх, как же приятно оперировать несколькими сферами и не ошибаться в плетении потоков. Здорово, всего пара нервных встрясок, и все мои магические способности пришли в норму. Алиса, позаботься о защите, попросил я вампиршу и перевел взгляд на младших сотрудников. А вы, отойдите подальше. Если понадобится помощь, я свистну. Если честно, я свистеть не умею, но помощь нам понадобиться не должна. А точнее, если она все-таки потребуется, то низшие вампиры вряд ли смогут что-либо сделать. Я собрался с духом и со всей силы ударил ногой в дверь. Она жалобно заскрипела, но удар выдержала. На себя потяни, предложила Алиса. Ну да, что это я? В таких маленьких строениях дверь наверняка открывается наружу. Я дернул дверь за ручку, и она действительно открылась, злорадно заскрипев, будто в насмешку надо мной. Из усыпальницы на нас пахнуло затхлым запахом пыли и разлагающихся тел. Если они до сих пор не знают о нашем появлении, то либо умерли окончательно, либо совсем потеряли слух, хмыкнула Алиса. Я так понимаю, ты хочешь войти туда первым? Ясное дело, подтвердил я. Ты сомневалась? Алиса бросила на меня насмешливый взгляд, смотря в чем, в моем бесстрашии, разумеется. Грань между бесстрашием и глупостью довольно тонка, ехидно заметила вампирша. Да ну тебя, отмахнулся я, давай лучше посмотрим, что там внутри. В следующую секунду я оказался на земле, глаза мои смотрели в небо, а уши с трудом улавливали чьи-то крики. Видимо, эти гады напали на нас раньше, чем мы на них, что не мудрено, слишком громко мы себя вели. Точнее я, мда, неприятно получилось, и вдвойне неприятно в который раз оказаться сбитым с ног. Подхлестнутый приличной дозой ярости, я вскочил на ноги и узрел поистине эпохальную картину битвы. Один из воздушников вовсю сражался с Алисой, а второй гонял по всему саду низших вампиров. Я отчетливо видел все заклинания, создаваемые нашими противниками, очки все еще были на мне, легко выдержав удар о землю, и мог в полной мере насладиться этим весьма забавным зрелищем. Все заранее подготовленные заклинания благополучно растворились в эфире. Поэтому, недолго думая, я поднапрягся, создал сразу 4 огромных воздушных волны и атаковал противника Алисы. Эдак подло, со спины. Но можно ли применять понятие подлости к ходячему мертвецу, захваченному паразитом? Едва ли. Поэтому бывший воздушник был уничтожен согласно всем правилам тактики и стратегии. А честности я приберегу для тех, кто хотя бы сможет понять, что это такое. Я надеюсь, теперь уже окончательно мертвый воздушник занялся на солнышке веселым огоньком. Моя атака скинула с него капюшон, предоставив радостным желтым лучикам провести принудительную эксгумацию. Давно пора, недовольно буркнула вампирша, поправляя ливрею. И это вместо полагающейся мне благодарности. Честно говоря, я все ждал, Когда же ты с ним сама справишься? Не остался я в долгу. Давай, что ли, поможем нашим младшим сотрудникам. Все-таки низшие вампиры, хоть и не могли сами справиться с человеком, владеющим ремеслом на уровне ученика первого курса, себя в обиду не давали. Преодолеть воздушные щиты с такой же легкостью, как это делал Сянец, они не могли, зато с легкостью уворачивались от всех атакующих заклинаний воздушника. Вполне возможно, что эта чехарда могла бы продолжаться довольно длительное время, но в наших планах на будущее такого пункта не было, даже в разделе «Увеселительные мероприятия». Впрочем, воздушник и сам быстро понял свою ошибку и перевел все свое внимание с низших вампиров на нас. Но что мог один захваченный паразитом человек против нашей слаженной команды? Он и против меня бы не выстоял и минуты, а уж вдвоем мы его просто раздавили в самом прямом смысле слова. Вскоре сад неизвестного владельца усадьбы украсили два черных пятна от сгоревших воздушников. Нисколько не пострадавшие ливреи учеников академии, ясное дело, мы решили здесь не оставлять. Кстати, в кармане одной из них действительно обнаружился мой медальон. Непонятно, то ли он совершенно случайно упал в него во время драки, то ли мертвый воздушник сам подобрал его. Наверное, все же первый вариант, иначе паразиты окажутся гораздо умнее, чем хотелось бы. Все целы, на всякий случай поинтересовался я у вампиров, хотя отлично видел, что все восемь младших сотрудников не только крепко стоят на ногах, но еще и перекидываются азартными фразами, вспоминая ход битвы. Наверное, радуются, что остались в живых, или им просто понравилось играть в салочки с атакующими заклинаниями. «Целы», — хором ответили вампиры. «Тогда пойдемте-ка мы отсюда», — скомандовал я, пока нас никто не заметил. На самом деле, жители особняка могли нас не заметить только в одном случае, если они были абсолютно глухи и слепы или, если их просто не было дома. Естественно, нам не могло так повести, дома были все, и эти самые все уже спешили нам навстречу. Около 20 человек самого разного возраста, вооружившись всевозможной домашней утварью, бесстрашно вышли на защиту родных стен. Старики с палками, женщины со скалками, мужчины с ножами, а кое-кто даже с мечами. Во главе этой разношерстной толпы шел дородный дяденька, с удивительно красной физиономией. Судя по размерам этой самой физиономии, никем кроме хозяина особняка, он быть просто не мог. «Ну, сейчас разорутся», — хмуро сказала Алиса. «Спокойно. Уж и не знаю, кому я это сказал, ей или себе. Наверное, обоим. Впрочем, как говорил наш учитель по тактике, лучшая защита — это нападение, а лучшие нападения. Нет, мои знания предмета пока еще не настолько глубоки». Я сделал несколько шагов навстречу страшному воинству и громко произнес: «Не стоит нас благодарить, это просто наша работа». Толпа жителей дома, будто споткнувшись на чем-то, замедлила шаг. Я отчетливо видел, как угрюмую решительность на их лицах сменяет растерянность, а потом и вовсе остановилась. «Простите, за что благодарить-то?» – растерянно спросил предполагаемый хозяин дома. «За то, что мы обезвредили двух подлых вампиров, пытавшихся пробраться в ваш дом», – охотно объяснил я. Взгляды всей толпы по инерции обратились на выбитую, и когда только успели, дверь усыпальницы. «Ошиблись дверью», – пояснил я. «Ну, мы их и вон, видите, черные пятна на траве, все, что осталось от вампиров. А как же охрана?» — тупо спросил толстяк. «Не хотелось бы вам говорить», — я с трудом сдержал ехидную улыбку и постарался изобразить искреннюю озабоченность. «Но ваш охранник там, на входе спит». «Как спит?» И без того красная физиономия толстяка приобрела просто пугающий оттенок. «Какой же ты вредный», — шепнула мне на ухо Алиса. «Нам пора, у нас еще много дел», — твердо сказал я. «Если возникнут вопросы, то можете обратиться в ближайшее отделение патруля Крайдала. Собственно, оно же теперь и единственное». Толстяк явно хотел спросить что-нибудь еще, но так и не смог сформулировать вопрос. «А, я показал жестом, чтобы вампиры следовали за нами», взял Алису под руку и отправился к выходу. У ворот мы миновали лежащего на земле охранника, он наполовину облокотился на стену, и поэтому у стороннего наблюдателя, при некоторой доле фантазии, действительно могло возникнуть ощущение, будто он спит. Когда мы проходили мимо, один из низших вампиров не удержался и немного поправил позу охранника. Согнул ему ноги, положил руки на колени и наклонил к ним голову. «Ох, и влетит же ему», — заметила Алиса, с укором посмотрев на меня. «Ничего, полезно», — отмахнулся я. «Если каждый второй будет корчить из себя императора, то мы просто не сможем нормально работать. Отойдя от места стычки с воздушниками на несколько кварталов, мы вспомнили о том, что нашим группам давно пора разделяться. «Ну что?» – проговорила Алиса, осматриваясь по сторонам. «Думаю, теперь можно поработать по отдельности. Если честно, я бы очень не хотел отпускать ее на охоту без сопровождения. Нет, конечно, ее сопровождают низшие вампиры, но их нельзя считать настоящей защитой и опорой. Вот если бы с ней был я или кто-нибудь из нашей пятерки. А еще лучше, если Алиса будет под защитой Кельмира или Вильхера. Вот только где они сейчас, я не имею ни малейшего представления. Видимо, вампирша прочитала в моих глазах то беспокойство, которое я сейчас испытывал. Ничего страшного не случится, заверила она меня, пряча взгляд. Я знаю, как можно оптимистичнее, согласился я. Но ты все равно будь осторожнее, ладно? Алиса мимолетным движением коснулась моей руки и повернулась к своей четверке вампиров. Давайте займемся делом, бросила она им и уверенным шагом двинулась вниз по улице. Я наблюдал за вампиршей до тех пор, пока ее не скрыл от моих глаз угол очередного особняка. Стараясь выкинуть из головы все лишние мысли, я сжал кулаки и скомандовал. Ладно, парни, пора начинать настоящую охоту. Я зашагал в сторону, противоположную той, в которую ушла Алиса. Вампиры радостно загомонили и последовали за мной. По моим расчетам, нам предстояло обойти около десятка улиц, причем почти все они располагались на территории Золотого района. Работа в этой части города показалась мне более сложной, потому что все его жители искренне считают себя чем-то вроде миниатюрных королей на территории своих усадеб. И я вовсе не случайно так жестко повел себя с тем охранником. Нужно было заставить всех дворянчиков местного пошиба уважать себя, иначе, каждый из них постоянно будет пытаться доказать свое превосходство. Давайте немного рассредоточимся по улице, чтобы более точно исследовать близлежащие дома, велел я младшим сотрудникам огненного патруля, но чтобы держались в пределах видимости друг друга и не отставали. Вообще-то я сильно сомневался, что мы сможем обнаружить всех зараженных паразитами людей, ведь браслеты могут чувствовать их лишь на расстоянии нескольких метров, в то время как многие дома здесь достигают просто огромных размеров. Кроме того, даже войдя в этот дом, можно запросто не найти зараженного человека, как это произошло с пятеркой воздушников. Мы обошли весь дом, но нашли их лишь когда Наив сунул нос в закрытую комнату, а до этого момента браслеты не подавали никаких сигналов. Так что, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Мы неторопливо обследовали всю улицу. Вампиры смотрели по сторонам и обменивались шуточками, а я наслаждался всеми прелестями пелены. Очки позволяли мне видеть все защитные заклинания, окутывающие дома и заборы. А это было то еще зрелище. Защитные сети самых разных форм и расцветок, странные ловушки, хитрые магические замки, чего здесь только не было. Как же мне повезло, что я выбрал именно Золотой квартал, ведь в остальных частях города вряд ли было такое изобилие техномагических артефактов. У меня возник довольно резонный вопрос: что же такого ценного находится в этих особняках, что их хозяева устанавливают столь серьезные охранные системы? Неожиданно мне пришла в голову странная мысль, что с помощью подобных очков и пары техномагических приспособлений запросто можно взломать любую охранную систему. И наверняка существуют воры, специализирующиеся именно на подобных кражах. Интересно было бы посмотреть, как они работают. Не найдя никаких признаков паразитов, мы перешли на следующую улицу, и вот тут нас ждал сюрприз. Браслеты закололо сразу в нескольких местах. «Кажется, мы нашли их», — обрадовался один из вампиров. «Глупый, нашел чему радоваться». «Интересно, кого именно?» — тихо сказал я. «Давайте не будем разбредаться, а начнем исследовать каждое направление по отдельности». Сверившись с браслетами, мы выделили наиболее острый дом. Им оказался небольшой аккуратный домик, удивительно веселого голубого цвета, именно на него браслеты реагировали наиболее активно. Было в этом доме еще кое-что, заставившее меня очень сильно удивиться. Вокруг дома не было никаких защитных заклинаний, ни одного. «Охраны не видно», — сообщил мне один из младших сотрудников, посланный на разведку. «Хорошо», — кивнул я. «Значит, попробуем поговорить с хозяевами. Надеюсь, с ними ничего не случилось и они еще живы, а то мало ли что». Ворота были закрыты, но не заперты. Я неуверенно толкнул железные створки, и они совершенно беззвучно отворились. Поразительная беспечность, ни заклинаний, ни охраны, ни замков. Перед домом рос очень аккуратный садик и даже, что удивительно, огород. В золотом-то районе, странно вдвойне, мило, хмыкнул младший сотрудник. В его устах это слово прозвучало почти как ругательство. Навстречу нам никто не вышел. Возможно, хозяева просто не заметили нашего прихода. Я оставил вампиров перед крыльцом, чтобы лишний раз не пугать людей, и поднялся по аккуратной лестничке. Браслет колол запястье весьма ощутимо, точно указывая на голубой дом, поэтому я даже не раздумывал, а сразу постучал в дверь. Долгое время не было слышно ни одного звука, и я уже подумал, что дома никого нет или с хозяевами случилось что-то очень плохое, когда из-за двери донеслись тихие шаркающие шаги. «Кто там?» – спросил явно немолодой женский голос. «Это патруль», – неуверенно ответил я. «Возможно, вы слышали, мы следим за спокойствием в городе и принимаем жалобы населения, но я ни на что не жаловалась». «Да, но у нас есть к вам очень важное дело», – сказал я и сам поразился всей глупости ситуации с точки зрения хозяйки дома. К ней ломится абсолютно незнакомый человек, который заявляет, что представляет патруль, и что у него есть очень важное дело. Будь я на ее месте, ни за что бы не открыл дверь. Вопреки моим опасениям, дверь приоткрылась, и из нее выглянула седая старушка в домашнем фартуке веселого синего цвета. «А эти тоже с вами?» – немного опасливо спросила она, указав сухеньким пальчиком на моих сопровождающих. «Да, но они подождут снаружи», – заверил я ее. «Ну, тогда проходи», – кивнула старушка и открыла пошире дверь, пропуская меня в дом. Внутри было очень светло. Подняв глаза на потолок, я с удивлением увидел, что часть крыши совершенно прозрачна. «Я очень люблю, когда светло», — пояснила мне старушка. «Так что у вас за дело?» «Понимаете», — начал я придумывать на ходу объяснение. «В городе появился очень вредный род крыс, поэтому мы на всякий случайно проверяем все подвалы и другие места, где они могли бы прятаться. Как обычно, ни слова лжи, но и правды очень мало». «Понимаю», — мягко сказала старушка. «Может быть, чаю?» «Нет, спасибо», — вежливо отказался я. «Мне нужно быстро проверить ваш подвал и идти дальше. Впереди еще очень много домов, которые обязательно нужно проверить именно сегодня. Тогда проходите сюда». Старушка провела меня к довольно неприметной дверце в стене. «Только постарайтесь ничего не уронить и не испортить», — умоляюще сказала она. «Там очень много ценных вещей». Она как будто почувствовала, что в последнее время я разрушаю все, до чего доходят мои заклинания. Я хотел выкрутиться и сказать неопределенно, что постараюсь выполнить ее просьбу, но не смог. «Обещаю ничего не сломать». «Вот и хорошо», — улыбнулась старушка. «Да если увидите там мою кошечку, принесите его сюда, пожалуйста». Куда-то она запропастилась. Она открыла мне дверь и ушла куда-то в другую комнату по своим делам. «Да чего же беспечный человек?» Я создал воздушный щит и подготовил воздушные кулаки, твердо решив ни в коем случае не использовать копьевый щит и магию огня. «Дракон, меня подери, надо было взять с собой вампиров, так было бы гораздо спокойнее, а то ходит за мной хвостиком и все без толку». Но я не хотел зря пугать старушку. «Ладно, один, так один». Повинуясь неожиданному порыву, я создал для освещения небольшие огненные шары и поместил их в небольшие воздушные сферы, чтобы предохранить окружающие вещи от возгорания. И как я раньше до этого не додумался, теперь с огненным шаром можно делать все, что угодно, хоть жонглировать, не боясь обжечься или поджечь окружающую обстановку. Новые фаерболы осветили небольшой подвальчик, и я сразу обратил внимание на огромное количество старинных вещей, лежащих на стеллажах. Думаю, этому подвалу мог бы позавидовать иной музей. Тогда понятно, почему старушка так просила ничего не попортить. Перейдем к делу. Где же могут быть эти крысы? Браслет уже не указывал конкретного направления, а просто тупо давил на руку. Видимо, крысы были уже совсем близко. Я медленно двинулся в обход небольшого помещения, стараясь держать под наблюдением все окружающее пространство. Неожиданно откуда-то из-под очередного стеллажа послышалось утробное «мяу». «Кошка? Ах да, старушка что-то о ней говорила. Странно, вроде бы мяукает, значит, и зараженный паразитом быть не может, наверное. Они же вроде бы только визжат. Кис, кис, кис». Я наклонился вперед, пытаясь разглядеть притаившуюся в темноте кошку, и очень порадовался тому, что предусмотрительно поставил защиту. Комок шерсти резко выпрыгнул на меня из-под стеллажа. В темноте сверкнули длиннющие когти и раздалось боевое мяу. Ударившись о невидимую структуру моего щита, Кошка слегка ошалела и быстро ретировалась обратно в свое укрытие. Испуганное животное, или бешеное, не снимая воздушной защиты, я сделал шаг назад и еще раз позвал ее. Из-под стеллажа высунулась абсолютно черная кошачья мордочка. Выражение у нее было самое что ни на есть подозрительное. «Иди сюда», — предложил я кошке, а сам задумался над тем, не может ли она быть зараженной паразитом. В принципе, если бы она захотела на меня напасть, то могла бы просто телепортироваться за воздушный щит, а не врезаться в него со всего размаху. Кошка сделала несколько неуверенных шагов ко мне, окончательно выйдя на свет. С виду, вроде бы нормальное домашнее животное. «Киска, ты на меня бросаться не собираешься?» — поинтересовался я. «Мяу», — честно сказал мой собеседник. «Ладно, чего уж там, поверю на слово». Я снял воздушный щит и взял животину на руки. Кошку трясло. Периодически по ее тельцу пробегала мелкая дрожь. «Ты чего трясешься-то?» Кошка судорожно вцепилась в меня когтями и попыталась забраться под ливрею. Что-то ее очень сильно напугало, наверное, крысы. Кстати, браслет продолжает сообщать о близости паразитов, но что-то их не видно. Я прикрыл нас воздушным щитом и продолжил обход подвала. Рядом с одним из стеллажей я обнаружил разбитый ящик, а рядом с ним следы крысиных лапок. Самих крыс я поблизости не заметил. Странное дело, боль в руке начала постепенно затихать, будто крысы удалялись от подвала. Неужели они убегают? Кошка уже перестала трястись и теперь с интересом осматривалась по сторонам. «Ну что, единственный свидетель», — обратился я к кошке. «Что здесь было-то? И куда все делись? Мяу!» Важно сообщила она мне и потерлась о щеку. «Ладно, попробую еще раз все осмотреть, хотя толку теперь будет немного. Судя по браслету, если здесь кто-то и был, то уже убежал. Неужели крысы почувствовали мое приближение? Теоретически это возможно, ведь они могут ощущать магию. Может ли у них быть достаточно мозгов, чтобы убегать при приближении опасности? Не похоже, ведь в прошлый раз они лезли на нас с Невилом всей толпой, совершенно не боясь смерти. Браслет перестал подавать какие-либо признаки жизни, кто бы здесь ни был. Теперь он убежал за пределы действия поискового заклинания. Кошка задергалась на моих руках, явно собираясь спрыгнуть на пол, и я отпустил ее. Теперь здесь нет никакой опасности. Черная животина деловито прошлась по полу и устремилась куда-то в угол подвала, периодически оглядываясь на меня, будто приглашая идти за собой. Кошка привела меня к небольшому отверстию в стене. Ничего общего с канализацией оно не имело, скорее, было вырыто совсем недавно. «Ну ты зверюга», — восхитился я. «Удивляюсь, как ты собственными лапами не разорвала крыс на части». Кошка важно мяукнула. «Значит, эти твари сами роют ходы между домами, создавая своеобразные подземные коммуникации, как и предполагал Гром. Зачем? Дракон их знает. Единственное, что я мог сейчас сделать, это завалить проход. Толку с этого было немного, все равно крысы легко пророют новый, но мне так было гораздо спокойнее». Поднявшись из подвала, я гордо вручил в руки хозяйке кошку. «Моя лапочка», — обрадовалась хозяйка. «Где же ты пропадала, глупая?» «Я бы не назвал ее глупой», — усмехнулся я. «Очень умное животное, поверьте мне». Старушка умиленно прижала к груди комочек шерсти и поинтересовалась. «Как там крысы?» «Убежали», — честно ответил я. «Так что вы лучше сегодня не спускайтесь в подвал и ночью закрывайте покрепче двери». Я боялся, что последнее мое предупреждение может удивить старушку, ведь закрывать двери дома на все замки от крыс — это немного странно. «Хорошо», — ответила хозяйка. «У меня есть защитные заклинания, внук поставил, я их на ночь обычно включаю». «Это правильно», — одобрил я. «Ладно, мне пора, еще очень много дел». «Удачи», — искренне пожелала мне старушка. Я вышел из дома и на всякий случай еще раз осмотрел голубой дом. Никакими защитными заклинаниями тут даже и не пахло, то ли внук запудрил старушке мозги, то ли в выключенном состоянии защита не фанила в магическом спектре. Да, скорее всего именно так. Когда появится время, нужно обязательно заняться этим вопросом. Приемы техномагической защиты наверняка схожи с принципами ремесла и могут оказаться весьма полезны, особенно в нашей работе. Двинули дальше, скомандовал я вампиром. Действие 8. Следующим местом, куда нас привели браслеты, был средних размеров особняк, казавшийся карликом на фоне своих громадных соседей, но, тем не менее, превосходящий по размерам домик старушки. Кстати, он и стоял всего в паре сотен метров от голубого домика. Как ни странно, У ворот опять не было никакой охраны. Должно быть, жители этого дома были уверены в своей безопасности. Была ли эта уверенность на чем-то основана или отдавала простой беспечностью? «Смотрите по сторонам», — предупредил я вампиров и вошел в открытые ворота. Между прочим, открытые нараспашку ворота — это очень подозрительно. Ведь зачем еще нужны двери, калитки, ворота и прочее, как не для того, чтобы их закрывать и запирать? Во дворе было тихо и пусто, то есть абсолютно. Ни единого кустика, ни одной травинки, только истоптанная сотнями ног земля. «Это что?» – немного опешил я. «Здесь находится местная школа искусства», – охотно пояснил один из вампиров. «Что ж ты молчал-то? Ну, тогда нам здесь наверняка нечего делать, они и сами должны были со всем разобраться. Хотя, если браслет явственно колет руку, значит, паразиты еще не уничтожены». Дверь дома тихо скрипнула, и на пороге появились несколько человек в свободных черных костюмах. Классическая форма учеников школы искусства. «Мое уважение», – поздоровался я. Ученики едва заметно кивнули, а вперед выступил их учитель, уже не молодой мужчина лет 100, с небольшой острой бородкой. «Мое уважение представителям патруля. Кажется, я догадываюсь, что вас к нам привело. Думаете?» – усмехнулся я. «Это было бы неплохо. Проходите в дом», – предложил учитель. Я сделал несколько шагов вперед, пытаясь понять, куда именно указывает браслет, на дом или его жителей. Судя по моим ощущениям, эти ребята не были заражены, а значит, бояться мне нечего. «Пока. Подождите меня здесь», – велел я вампирам и поднялся по лестнице. Внутри дом напоминал столичную школу искусства за одним исключением. Здесь не было стен из догора. В остальном обстановка точно копировала типичный тренировочный зал. «Линик», – представился учитель и сразу перешел к делу. «Мы увидели этих тварей, когда спустились в подвал за продуктами, и сразу же попытались поймать их. Вот только крысы телепортировались из клеток, и поэтому пришлось использовать более суровые методы. Пройдемте в подвал». Я в который раз подумал над тем, как часто стал подвергать собственную жизнь опасности, даже толком не задумываясь об этом. Мало ли что может ждать меня в этом подвале. Вот уже второй день у меня периодически возникает стойкое ощущение того, что мое чувство самосохранения затупилось, причем очень сильно, вплоть до тяги к самоубийству. Нет, когда я в движении и в водовороте событий, все кажется очень логичным, но стоит через некоторое время попытаться проанализировать собственное поведение, и становится действительно страшно. Я бесстрашно спустился в подвал первым, впрочем, не забыв поставить защиту и подготовить пару атакующих заклинаний. Самый обычный подвал, я таких уже столько видел, что впору себя специалистом считать. Небольшого размера, как в доме той старушки, вот только была здесь небольшая особенность. Точнее, таких особенностей было три. Серые гады были пришпилены к стене длинными стрелами, выпущенными, если я не ошибаюсь, из арбалета. Причем не из маленькой игрушки, которой когда-то пыталась застрелить меня Алиса, а настоящего боевого оружия, стреляющего штырями длиной с человеческую руку. Почему-то после того, как мы их пришпилили к стене, крысы больше не делали попыток переместиться, задумчиво сказал Линик, поглаживая бородку. «Возможно, силенок не хватает или особенность способности, я в этом не очень хорошо разбираюсь». Он посмотрел на меня в ожидании каких-нибудь объяснений. «Увы, я в этом деле разбираюсь еще хуже тебя. Об этом нужно спрашивать Рамиуса. Он как раз специализируется на заклинаниях переноса. А почему вы их просто не уничтожили?» — подозрительно спросил я. «Я думал отнести их друидам, чтобы они исследовали твари. Вдруг этих крыс в городе уже довольно много?» — догадливый мужик, сразу видно, учитель. «В городе действительно бегает немало подобных гадов», — подтвердил я. «Вот только оставлять в живых их было совершенно не обязательно, у друидов уже давно есть образцы для исследований. Вы позволите?» — Линик кивнул. Я закрыл крыс занавесом тишины, чтобы не слышать их визга, и ударил по огненным столбам, за считанные секунды превратив серые тельца в пепел. На обратном пути я решил просветить своих коллег. Крысы боятся солнца и поэтому днем прячутся в подвалах, передвигаясь между ними по узким канализационным стокам и норам. Мы надеемся уничтожить как можно больше тварей днем, чтобы ночью, когда серые гады смогут объединиться, их было не так много. «Возможно, вам нужна помощь?» — поинтересовался Линик. «Мы можем присоединиться к охоте». «Я даже не знаю», — честно ответил я. «Думаю, днем мы справимся и сами, А вот после захода солнца действительно может пригодиться любая помощь. Так зачем дело стало? Мы готовы. Значит так, я прикинул наши дальнейшие действия. Мы договорились встретиться сразу после захода солнца в проклятом доме. Слышали о таком? Конечно. Кто ж в Крайдалле о нем не слышал? Кивнул учитель. Мы с ребятами подойдем туда в указанное время и прихватим с собой арбалеты. Замечательно, искренне обрадовался я, поскольку мы предполагали, что этой ночью зараженные паразитами животные и люди могут на кого-нибудь напасть, ночное патрулирование предстояло очень тяжелое. Даже если не будет никаких боев на улицах города, после столь насыщенного дня провести подобным образом еще и ночь было очень тяжело. Надеюсь, у Мелисси есть какое-нибудь друидское средство на этот случай. Мы шли по улице, ориентируясь на следующий сигнал браслетов, а я тем временем размышлял над странным поведением крыс. Если мои догадки верны, то эти гады убегают, как только чувствуют магические эманации. Должно быть, мы с Невиллом здорово их напугали, да еще и магическая защита проклятого дома поработала. Значит, чтобы не пугать крыс, мне придется спускаться в подвал без воздушной защиты и даже незавершенные контуры заклинаний лучше не создавать. Иначе, они просто убегут через свою нору, как это произошло в доме старушки. Дракон меня подери, без магии спускаться в подвал страшновато. Одно дело, когда вокруг тебя воздушный щит, а под рукой заклинания, готовые в любой момент атаковать. Простите, прервал мои размышления один из вампиров. Да, немного раздраженно спросил я, недовольный тем, что меня отвлекли от важных мыслей. Мы так и будем всегда ждать вас снаружи, я думал, что мы тоже участвуем в охоте. Не волнуйтесь, успокоил я младших сотрудников. Если мои подозрения подтвердятся, то у вас будет достаточно работы. В следующем доме я решил проверить чувствительность крыс к магии. Рассказав хозяевам уже проверенную историю о новом виде крыс, я спустился в подвал, обвешавшись заклинаниями по самые уши. Браслет точно указывал на то, что паразиты находятся в подвале, но стоило мне ступить на лестницу, как сигнал стал ослабевать. Крысы убегали через один из своих подземных ходов, не желая встречаться со мной или с моими заклинаниями. В любом случае, для подтверждения моей теории предстоял еще один опыт. Для нового опыта я впервые за сегодняшний день решил взять с собой вампиров. Спускаться в подвал без магической поддержки, да еще и в гордом одиночестве было бы настоящим безумием. Не то чтобы я действительно боялся этого, просто постарался избежать ненужного риска. Хозяева следующего дома пропустили нас без вопросов. Новость о ремесленниках, проверяющих подвалы жителей Золотого квартала в поисках опасных крыс, уже успела распространиться по всей улице. «Вы идете со мной», — сообщил я вампирам радостную новость. Наконец-то, обрадовались младшие сотрудники, доставая из ножен мечи. «Теперь меняем тактику», — начал я короткий инструктаж перед спуском в подвал. «Вы идете первыми, а я — последним, готовый в любой момент атаковать. Но я не могу заранее подготовить заклинания, поэтому мне потребуется некоторое время на их создание, которое обеспечите вы». «Без проблем», — заверили меня младшие сотрудники. «Что-то мне все это не внушает доверия. Конечно, я не могу отличить низших вампиров друг от друга, но никто из этой четверки, вроде бы, даже ни разу не видел крыс. Сколько их не предупреждая об опасности, все равно вампиры слишком беспечны. Когда они отвечают только за себя, пожалуйста, но теперь это становится и моей проблемой. Учтите, их там может быть очень много», — не успокаивался я. «Лучше всего отрубать им головы». «Да слышали мы уже все», — отмахнулись вампиры. «Пойдем». «Нет, мне такое положение вещей решительно не нравится. Но деваться некуда, нужно идти вперед». Под подозрительными взглядами хозяев дома, мы начали спускаться в подвал. Впереди шли вампиры с мечами наперевес, а следом шел я. Ощущение было припоганейшее, будто я прячусь за чужими спинами. Собственно, так оно и было на самом деле. Браслеты указывали на то, что крысы все еще были в подвале и не планировали никуда убегать от нас. Пока я попробовал похлопать в ладоши, пощелкать пальцами, надеясь включить свет, но у меня ничего не получилось. Так крикнуть что ли хозяевам, чтобы они объяснили, как включить светильники? Вообще-то не хочется позориться. «Стойте», — велел я вампирам. «Эти ребята, конечно, могут видеть в темноте, но я-то нет». Я повнимательнее присмотрелся к ближайшему светильнику и даже прикрыл правый глаз, чтобы лучше видеть энергетические каналы сквозь пелену. Поскольку свет был выключен, Каналы, ведущие к светильникам, не функционировали и совершенно не фонили, но где-то должно было быть заклинание для подачи энергии после получения определенной команды. Я бы мог попробовать и сам заполнить светильники энергией, но нам ведь говорили, что техномагия использует несколько иные структуры. В общем, лучше все же найти заклинание-включатель. И я нашел его. Очень маленькое заклинание, в котором я не смог бы разобраться без пары-тройки толстенных справочников. Поэтому пришлось использовать проверенное средство. Я создал небольшой энергетический сгусток и запустил его в заклинание-выключатель. Оставалось надеяться, что крысы не среагируют на столь малый всплеск магической энергии. Сложное магическое плетение сплавилось в сплошной комок и, как ни странно, свет действительно загорелся. «Идем дальше», — сказал я, буквально раздуваясь от гордости. «Увы, похвастать моей изобретательностью я не мог, все равно вампиры бы ничего не поняли. Не успели мы сделать и пары шагов, как откуда-то сбоку выпрыгнула крыса. Я лишь краем глаза успел уловить какое-то движение, а вампиры уже ощетинились клинками. Крыса была рассечена надвое еще до того, как я успел хотя бы подумать об огненном шаре. «Вон еще!» — крикнул один из вампиров и прыгнул вперед. Остальные вампиры быстро спустились с лестницы и рассредоточились по подвалу. «Что ж, кажется, они смогут разобраться и без меня», — облегченно подумал я, но не тут-то было. «Смотрите!» Вампиры медленно отступали обратно к лестнице. Откуда-то из стены подвала появлялись все новые и новые крысы. Вампиров они явно нисколько не боялись. Неожиданно у меня возникло странное подозрение, что из подземного хода вылезали те самые крысы, которые бежали от меня из предыдущих двух домов. Пора было действовать. Я не стал создавать никаких щитов, их роль играли вампиры, а сразу сплел огненный ковер, который должен был накрыть всех крыс разом. Для этого требовалось некоторое время, и четверка младших сотрудников мне его обеспечила. Они махали мечами с невероятной скоростью и ловкостью, хотя по движениям было видно, что никто из них никогда специально не обучался фехтованию. Просто у низших вампиров очень хорошее чувство динамики. Для наполнения энергии узора огненного ковра требовалось не так много времени, всего секунд 40, но в рамках бойни, которая разворачивалась перед моими глазами, время текло очень медленно, слишком медленно. «Отходите к лестнице!» — крикнул я. Вампиры начали медленно отступать спиной вперед, сдерживая напор крыс. «Быстро!» В следующую секунду я ударил по крысам заклинанием огня. Вампиры, почувствовав, что пол под их ногами в прямом смысле слова горит, забежали на лестницу за доли секунды. Визгу поднялось жуть. Думаю, в этом огне сгорело не меньше пары десятков серых гадов и, наверное, еще столько же из них благополучно смылись. Что интересно, крысы не пытались нас атаковать, я предусмотрительно прикрылся воздушным щитом, но он так и не пригодился, они позорно бежали с поля боя. Браслеты, реагирующие только на живых, необугленных, паразитов, указывали на то, что оставшиеся на лапках крысы быстро удалялись от нас. Здорово, восхитились мои напарники. Я занимался тушением огня с помощью заклинаний сферы воды, поэтому не смог должным образом отреагировать на их восхищение. К счастью, огонь не успел дойти до стоящих вдоль стен стеллажей, и имущество хозяев дома почти не пострадало. «Они убежали», — констатировал вампир, ткнув ногой обгоревшие крысиные тельце. «Они боятся вас», — заметил другой. «А то я не знаю». Использовав несколько мелких воздушных кулаков, я обрушил нору, по которой убежали крысы. Конечно, это их вряд ли остановит, но так все равно спокойнее. «Пойдем отсюда, нам здесь больше нечего делать», — отвлеченно сказал я, уйдя с головой в размышления. Поднявшись из подвала, я перекинулся парой фраз с хозяевами, заверив их в том, что все в порядке, но подвал нужно хорошенько вычистить. Я не знал, как подготовить их к тому, что творилось там внизу. Десятки обгорелых трупов крыс, покореженные стеллажи и испорченные продукты. Мне не хотелось сейчас оправдываться за ущерб, на самом деле, мне бы вообще никогда не хотелось за него оправдываться. Да и не об этом сейчас надо думать. Если крысы действительно боятся магии, то как проходит охота у моих друзей? Смогут ли они догадаться, почему крысы убегают? Стоит начинающим ремесленникам спуститься в подвал. Может, поднять тревогу медальоном, чтобы собрать всех на совещание или лучше отправить одного из младших сотрудников найти Алису? Да, пожалуй, так я и поступлю, а там уж решим, что делать дальше. По идее, Алиса должна находиться где-то неподалеку, и вампир сможет привести ее к нам в течение часа. Значит, у меня появился целый час свободного времени. Можно попробовать очистить еще пару домов или заняться полезным чтением. Справочник или дневник, даже и не знаю, что выбрать, хотя, время позволяет совместить и то, и другое. «Кто из вас лучше всех знает этот район?» – спросил я у вампиров. «Я вроде бы неплохо», – поднял руку самый высокий из них, – «здесь недалеко находится мой бывший дом». «Что ж, вот он, типичный представитель низших вампиров Крайдала, как нам их и описывали братья Виккерс. Возможно, в том самом бывшем доме сейчас живут родители, от которых он ушел или которые выгнали его сами». «Отлично, тогда, может быть...» «Ты в курсе, где здесь ближайший ресторан?» «Вон там», — показал рукой вампир. «Затем поворотом есть небольшое заведение, хотя и довольно дорогое». «Пойдет», — удовлетворенно кивнул я. «Значит так, сейчас ты отправишься на поиски Алисы, она и ее сопровождающие должны быть в северной части Золотого квартала. Мы будем ждать вас в том заведении. Постарайся уложиться в 1 час, я найду их раньше», — заверил меня вампир. Он сорвался с места и быстро скрылся за одним из домов, а мы отправились в указанный ресторан. Он оказался действительно небольшим и очень дорогим. Конечно, у меня с собой было достаточно денег, чтобы накормить хоть всех посетителей, но это были не мои деньги. Впрочем, со своими деньгами я бы сюда даже не сунулся. Жалко платить такие большие суммы за элитность, а не за качество блюд. Вряд ли здесь готовят лучше, чем в ресторане Грома. Заказав нам с вампирами пока с пирожками, как ни странно, они даже не стали отказываться, я занялся чтением справочника, надеясь придумать какое-нибудь новое заклинание для уничтожения крыс. Вот только кроме уже известных мне заклинаний прикладного характера ничего на глаза не попадалось. Некромантия, поисковые заклинания, защита, выращивание растений, воздействие на животных. «Простите, здесь свободно?» Я оторвался от книги и поднял взгляд на гостя, уже подозревая, кого именно сейчас увижу. Этот голос был мне знаком достаточно хорошо. «А если я скажу «нет», — поинтересовался я, — то это, конечно же, ничего не изменит», — насмешливо ответил вампир и повернул закрытое капюшоном лицо к низшим вампирам. «Ребята, идите, погуляйте пока». Младшие работники огненного патруля уже догадались, что перед ними стоит истинный вампир, и теперь просто не знали, что им делать, то ли смыться по добру по здорову, то ли остаться охранять меня до последней капли крови, их крови, разумеется. «Да, можете пока погулять», — решил я за них эту дилемму. «Думаю, этот господин пришел с дружеским визитом. Давайте, давайте», — чуть ли не пинками выгнал их из-за стола вампир. «Не злите меня». Низшие вампиры буквально выкатились из ресторана, умудрившись при этом не издать ни единого звука. «Я так понимаю, что вы хотите обсудить со мной какие-то проблемы. Я постарался сделать так, чтобы мой голос звучал не только твердо, но и отдавал легкой насмешкой». «А да», — согласился вампир, — «у этого города есть проблема, достойное обсуждение, не так ли? Неужели он сам решил пойти на контакт и открыть нам свои карты? Точнее, не нам, а мне, опять мне, всегда мне, когда же проблемы и ответственность станут ложиться на чьи-то чужие плечи? Да, все было бы по-другому, если бы не исчез Кейтин. Дракон, меня подери, надеюсь, с ним все в порядке». Стыдно сказать, но я почти не вспоминал об исчезнувшем кураторе, мне было совсем не до этого. «Безусловно», — согласился я, постаравшись прогнать невеселые мысли, — «господин Канмир», — представился вампир. «Значит, он из правящего клана Мир. А мы-то искренне полагали, что встретились с представителем боевого клана, и все из-за ошибки какого-то старика. Нет, бывший библиотекарь, конечно, хороший человек, но и хорошие люди ошибаются. Зря мы так запросто, без проверки, поверили его словам». Я собрал весь свой сарказм в кулак и произнес: «Очень приятно познакомиться, Закери Никерс, не так ли?» Вернул мне сарказм вампир. «Я о тебе уже слышал, так что можно сказать, что мы давно знакомы. Хорошо, что я сидел на стуле, а то мог бы и упасть». Словно желая окончательно добить меня, Канмир сразу перешел к делу. «Вы правильно сделали, что начали охотиться на паразитов днем. Хотя толку с этого будет не очень много, но их силы все же уменьшатся». «Как это не очень много?» – удивился я. «Думаю, если у остальных дела идут так же, как и у меня, пару сотен гадов мы сегодня точно убьем, а в городе их несколько тысяч», — огорошил меня вампир, причем далеко не все из них так безобидны, как крысы. «Есть зараженные люди, домашние животные, скот. Я бы не назвал крыс такими уж безобидными, хотя до людей им, конечно, далеко. Мы всех найдем и уничтожим, не слишком уверенно произнес я. Нет, они вас найдут раньше. У них довольно интересная программа. Все зараженные паразитами существа представляют собой единый организм, который создан как раз для ведения боевых действий в городах. Беседа становится все интереснее и интереснее. Кем создан и откуда вы это знаете? Эти вопросы тебя не должны сейчас интересовать. Впрочем, если ты хочешь жить, они не должны тебя волновать никогда. В чем-то он, конечно, прав. Сейчас действительно лучше не отвлекаться на подобные вопросы. Но вот потом, если это самое потом когда-нибудь наступит, я обязательно докопаюсь до того, откуда вообще взялась тварь вместе со своими паразитами. Тварь запрограммирована на захват жилых поселений. Основная тактика – скрытое заражение животных и людей, причем упор берется именно на животных, потому что паразитов, способных захватывать людей, тварь вырабатывает слишком мало, предположил я. Канмир очень внимательно посмотрел на меня. Смотри, во многих знаниях много печали и много смерти. Боюсь, без некоторых знаний смертей может оказаться еще больше, парировал я, явственно ощущая, что хожу по лезвию вампирского когтя. Так что там с программой-то, зараженные паразитами существа будут таиться под землей до тех пор, пока не наберут достаточно сил для массированного нападения. Кроме того, они будут пытаться убить всех потенциальных врагов, которыми считают существ, способных управлять энергией, то есть вампиров, друидов и вас. Уже, кивнул я, и нас убить пытались, и на друидов нападали. Тогда становится понятной странная нелюбовь крысы ходячих мертвецов ко мне и Невилу. Непонятно только, почему сегодня вместо того, чтобы напасть на меня, они убегали. Паразиты похожи на один большой живой организм. Они самообучаются и не совершат одну ошибку дважды. Я очень рад, вновь не удержался я. Но что нам от них таких умных ожидать? Сейчас они убегают. Едва я использую магию и прячутся под землей. Но как долго это продлится? Пока не зайдет солнце. А что будет, когда зайдет солнце? Спросил я, уже подозревая, что именно он сейчас скажет. Паразиты выйдут из своих нор и накинутся на вас всей толпой, охотно объяснил Канмир. Ну, если честно, не только на вас, но и на друидов, вампиров, возможно, техномагов. Я точно сказать не могу, какую именно цель они выберут, программа программой, но логика у них все равно нестандартная. Надо же, у этих паразитов и логика есть. Именно этой ночью, уточнил я, может и следующий, пожал плечами вампир. Кто их знает, от этого нам не легче. Вдруг к следующей ночи они накопят еще больше сил? Я одного не понимаю, неожиданно осенило меня. Почему паразиты не нападают на людей? То есть, нападают только на тех, кто их видел и предположительных врагов. А паразиты – гуманное оружие, рассмеялся Канмир. Рядовые жители городов не должны страдать. Шучу. Зачем убивать потенциальный материал? Что могут простые люди против твари? Правильно, ничего, зато она может, если понадобится, заселить паразитами весь город. Кстати, рисковать собой тварь тоже не станет. У нее очень хорошо развито чувство самосохранения, поэтому она будет отправлять в бой своих солдат, зараженных паразитами, а сама останется в стороне. И если все паразиты будут уничтожены, то тварь, скорее всего, просто сбежит и попробует набрать новую армию. Главная ее цель – уничтожить всех людей, владеющих магией, а также всех нелюдей, и захватить город любыми способами. Как я уже говорил, для этого она и создана. Мы и подошли к самому главному вопросу, на который вампир отказался отвечать. Кем создана? Все тебе расскажи, противным голосом промяукал вампир. Впрочем, ты и сам можешь легко догадаться, кто создал тварь, если проанализируешь цель ее создания. Да тут и думать нечего. У меня еще с самого начала нашего разговора где-то на грани сознания бегала мысль о том, что тварь не зря охотится на магов. А уж теперь, когда Канмир обозначил цель ее создания, неужели Шатерский халифат решил опробовать на приграничном городе свое новое оружие? Кто, как не Шатерская инквизиция, ненавидит нелюдей и любые проявления владения энергиями? Минутку. Но есть одна нестыковочка. В моем видении твари исследовали ремесленники, и они называли ее образцом. «Шатер», — произнес я вслух, показывая вампиру, что я подумал именно о том, к чему он меня подводил. Наверняка не случайно Канмир подспудно увел мои мысли к Шатерскому халифату. Конечно, все выглядит довольно логично, но логика летит к дракону, едва я вспоминаю видение о твари. Подозреваю, на самом деле все обстоит гораздо сложнее. Кстати, я надеюсь, что вода из фонтана судьбы все еще действует, потому что иначе есть большая вероятность того, что вампир читает мои мысли. «Я тебе этого не говорил», — заговорчески шепнул вампир. «Ничего, играй свою роль, а я сыграю свою, и посмотрим, кто из нас в результате окажется в дураках, и что же нам делать. Решайте сами», — пожал плечами вампир. «Мне нужно одно — убить тварь, а все эти крысы и прочие ходячие мертвецы меня не касаются. Тогда давайте объединим усилия», — обрадовался я. «Мы разберемся с паразитами, а вы — с тварью». Вампир фыркнул. «Нет уж, я работаю один. А если мы нарвемся на тварь?» — немного нервно спросил я. «Что тогда делать? Можете покричать?» — предложил Канмир. «Вдруг я услышу и прибегу на помощь, но, скорее всего, я пойду не торопясь, и успею как раз к вашей смерти. Вот урод, видно, что издевается, да еще и говорит на полном серьезе. Сразу видно, истинный вампир, низшим и дневным до этих извергов расти и расти. Хотя, скорее все же наоборот, падать и падать. Все с вами ясно», процедил я сквозь зубы. «Мне только одно непонятно, зачем вы со мной вообще встретились? Разве я не сообщил тебе много полезной информации?» — удивился вампир. «Вообще-то не так уж и много этой самой информации. Почти все это я и сам знал, или, по крайней мере, предполагал. Канмир лишь подтвердил мои догадки. Но вампиру вовсе не обязательно об этом знать». «Сообщил», — согласился я. «Так какая тебе разница, зачем я это сделал?»